Глава 16. Ева. Ушла с работы после 4, предварительно отдав все указания управляющей. Мне нужно сосредоточиться перед такой важной встречей. Все же знакомство с новой свекровью, как-никак. Нужно собраться. Нужно выглядеть на все 100 и не ударить в грязь лицом. Стою перед зеркалом и смотрю на свое отражение. Пальцы слегка дрожат, пока застегиваю пуговицы на блузке. Почему я так нервничаю? Разве я не взрослая женщина, которая давно научилась защищать себя и свои чувства? Но воспоминания о прошлом словно змеи снова пробиваются в душу, заставляя сомневаться в каждом своем шаге. Сегодня я должна познакомиться с матерью Андрея. Снова свекровь. Одно это слово вызывает болезненный спазм тревоги. Я уже проходила через это испытание однажды. И оно обернулось катастрофой. Игорь. Первая любовь, первый муж, первая боль. Его мать ненавидела меня с первой секунды знакомства. Я была для нее пустым местом, недостойной ее сына девчонкой, которую она унижала и оскорбляла при любой возможности. Я до сих пор помню ее холодный взгляд, полный презрения и злости. Ее слова до сих пор звучат в моей голове. «Ты никто». И звать тебя никак. Мой сын достоин лучшего. Игорь не защитил меня тогда. Он предпочел молчать, а потом и вовсе изменил мне. Оставил одну с маленьким Егором на руках. Теперь Егор уже большой. Мой сын – моя гордость и счастье. Но именно он является моим самым большим страхом сегодня. Что, если мать Андрея не примет меня именно из-за ребенка от первого брака? Что, если она посчитает меня неподходящей партией для своего сына, только потому, что я уже была замужем, и у меня ребенок от другого мужчины? Я тяжело вздыхаю и беру в руки расческу. Мои рыжие волосы послушно собираются в аккуратный пучок на затылке. Я стараюсь выглядеть сдержанно и элегантно. Не слишком ярко, но и не слишком скромно. Темно-зеленая юбка чуть ниже колена. Кремовая шелковая блузка и небольшие серьги из белого золота. Ничего лишнего. Макияж наношу осторожно, стараясь скрыть следы очередной бессонной ночи, которых стало слишком много за последнее время. Я старше Андрея на 6 лет. Для меня эта разница никогда не имела значения. Андрей зрелый, умный мужчина, который всегда знал, чего хочет от жизни. Но вдруг для его матери это станет еще одним поводом отвергнуть меня. Мои пальцы снова дрожат, когда я наношу на губы бежевую помаду. Вдруг я ошиблась? Может быть, не стоило соглашаться на эту встречу? Может быть, нужно было сразу сказать Андрею, что я все еще не готова к знакомству с его мамой? Но теперь уже поздно отступать назад. Я смотрю в зеркало и тихо говорю сама себе. Ты больше не та девочка, которую можно унижать и оскорблять. Ты сильная женщина, ты успешна и богата. Но слова звучат не слишком убедительно даже для меня самой. В глубине души я все еще боюсь повторения того кошмара, который пережила по воле первой свекрови. В дверь осторожно стучится Егор. «Мам, ты скоро уедешь?» Я открываю дверь и улыбаюсь сыну. «Скоро, родной. Ты сделаешь уроки с няней Мариной?» Он кивает серьезно, внимательно изучая мое лицо. «Ты волнуешься?» Я присаживаюсь рядом с ним и беру его за руку. «Немного. Просто у меня сегодня встреча с Андреем и его мамой». Егор хмурится. «А если она будет такая же злая, как бабушка Лариса?» Сердце болезненно сжимается при упоминании бывшей свекрови. Малыш не знает ее лично, но Лариса Петровна звонила мне пару раз и орала на меня. Егор это слышал и запомнил, что бабушка Лариса злая. «Надеюсь, что нет», — отвечаю я тихо. Егор крепко обнимает меня за шею. «Если она тебя обидит, мы просто не будем с ней общаться. Правда?» «Правда». Улыбаюсь я ему, чувствуя себя чуть увереннее от его слов. В дверь звонят, и мы с Егором идем открывать. Андрей с букетом цветов. Он тоже собран, аккуратен, и от него приятно пахнет. «Ты такая красивая, Ева!» — говорит он мне, не скрывая восхищения. «Привет, Андрей!» — подходит к нему Егор. «Здорово, парень!» «Андрей, можно я тебя кое о чем попрошу?» — произносит Егор очень серьезно. «Конечно!» «Проследи, чтобы маму не обидели!» Мое лицо вытягивается. Вот это да! Вот это защитник у меня растет. С такой поддержкой и со свекровью знакомиться уже не так страшно. Конечно, Егор. Андрей тоже очень серьезен. Я очень люблю твою маму. И никогда не дам ее в обиду. Можешь быть спокоен. Егор кивает, я целую сына в макушку. Ну все, беги к Марине. Егорушка убегает, а Андрей тянется меня обнять. «Ева, все пройдет хорошо. Не волнуйся. Давай этот букет твоей маме подарим. Я вдыхаю аромат пионов». «Ну что ты?» — улыбается Андрей. «Маме я купил отдельный букет, а этот твой. Знаешь такой мем про букет маме и жене?» «Знаю». «Так вот, если бы у меня спросили, кому бы я подарил букет, маме или жене, то я ответил бы, что купил бы два букета, чтобы не обидеть самых дорогих женщин в моей жизни. Смотрю на Андрея с восхищением. Это ведь так гениально и просто, и очень разумно. Ведь невозможно мужчине выбрать между мамой и женой. И та достойна любви сына и мужа, и цветов. Пошли, дорогая. Берет меня Андрей под локоток. Мама там сама готовит ужин. Она тоже очень волнуется. Да и я волнуюсь. Ого! И она тоже волнуется. От этих слов мне, как ни странно, становится легче. Значит, она не такая бесчувственная стерва, как моя первая свекровь. И это хороший знак.